Однажды маменька, не дождавшись его ежемесячного обхода, взяла старые батюшкины ботинки, которые давно уже каши просили, и пошла к Ёське. Меня она прихватила с собой. Подходя к дому, мы услышали чудные звуки, такие жалостливые, что рвали душу на кусочки. Никогда ранее мне не доводилось слышать подобного. В церкви было уставное песнопение без инструментов, а на концерты меня не водили по причине малолетства. Раз слышал я забредшего в наши края петрушечника, но у него были только свистулька да пара ложек, которыми он выбивал дробь. «Что это, маменька?» — спросил я. «Ёська жить на скрипке играет», — ответила она. При виде нас он прекратил играть, поклонился, и они завели с матушкой разговор о починке ботинок. А я во все глаза смотрел на удивительную вещь, которая могла так удивительно плакать. И когда маменька закончила торг, я показал пальцем на скрипку и прошептал еле слышно: «Еще хочу». Ёська с улыбкой посмотрел на меня, подмигнул: «Для вас, паненок, с превеликим нашим удовольствием!» И заиграл фрейлих веселую музыку, ту самую, которую я вам сейчас исполню. Конечно же, я не знал того, что играет Ёська, так же, как не знал, кто такие евреи, какая у них музыка. Но меня настолько захватили звуки скрипки, что я не мог более ни о чем думать. До этого я слышал лишь божественные песнопения и сам стоял на клиросе. Но за свои 8 прошедших лет я впервые прикоснулся к чуду, божественному инструменту скрипки. Порекордов замолчал, его тонкие пальцы поглаживали футляр, знавший лучшие времена, а мысли витали в далеком детстве, где играл на скрипке бедный сапожник. «И вы стали учиться музыке?» — утвердительно произнесла я. Скрипач встрепенулся, возвращаясь из прошлого. «Эта встреча перевернула мою жизнь. Я стал сбегать из дома, чтобы лишний раз увидеть и услышать, как играет Ёська. А потом набрался храбрости и попросил его научить меня играть. И совершенно не важно, что скрипка Ёськи дребезжала, и пальцы его, израненные дротвой, промахивались мимо ладов. Для меня лучше этих звуков не было во всей вселенной. Я подружился с его детьми, а Ёськина жена Голда, зовя многочисленную семью обедать, не делала разницы и сажала меня вместе со всеми. Такое неподобающее знакомство очень не нравилось моим родителям. Батюшка даже посек меня за своевольство и непослушание, а матушка впервые в жизни меня не защитила, только стояла в углу и ломала руки. Но я не сдался, кричал, что хочу учиться музыке и буду навещать Ёську-музыканта. «В кабаках играть, как твой Ёська, пьяницам и ворам кланяться», — ревел отец трубным глазом. «Мы тебя растим для духовной академии, а ты вон что удумал, не бывать этому!» От пережитого волнения я заболел, метался в лихорадке между жизнью и смертью. Родители денно и нощно молились за мое выздоровление. Звали не только лучших, а просто всех врачей, которых могли найти в округе. Ничего не помогало. Матушка уже к ворожеям и знахаркам бегала, заговоренной водой меня опрыскивала. Отец хмурился и молчал, не препятствовал. И однажды, когда я все еще лежал в беспамятстве, к нам пришел Ёська. «Зачем ты пришел, сапожник?» — устало спросил его отец. «Не видишь, что ты наделал своей скрипкой? Сын помирает». «Мальчик привык к музыке», — ответил Ёська. «Его душа хочет петь. Дай мне сыграть. Вот увидите, он обрадуется». Отец, перекрестившись, отступил. Йоська подошел к моей постели, тронул смычком струны и заиграл. Сначала негромко и медленно, потом все быстрее, веселее. Музыка поднималась вверх и выгоняла демонов, не дававших мне выздороветь. И вдруг я открыл глаза и попросил пить. Это была первая осмысленная просьба за многие недели моей болезни. Мать кинулась ко мне, не веря глазам своим, слезы текли по ее лицу, но это были слезы радости. Йоська прекратил играть, его длинные, словно плети, руки свесились вдоль тела, а печальные черные глаза лучились счастьем. С тех пор я пошел на поправку. Ко мне вернулся аппетит, а вскоре силы и живость. Йоська приходил ежедневно, пока я совершенно не выздоровел, и тихонько наигрывал, сидя в углу моей комнаты. Много позже я узнал, что матушка отправляла с ним еду для его детей. Йоська не отказывался. Хлеб у них в доме был не лишним. Вскоре он с семьей пропал из нашего городка. Наверное, пошел искать счастье в другом месте. Больше я никогда в жизни не видел Йоську-музыканта и не знаю, что с ним стало. На свой 9-й день рождения я получил в подарок маленькую скрипку. Как я радовался! Я и подумать не мог, что стану обладателем настоящего инструмента. Ко мне начал приезжать учитель музыки, гувернер мсье Леру из соседнего поместья, обучавший французскому детей помещика Челищева. Француз окончил в Бордо академию по классу скрипки, но великовозрастные сыновья Челищева не показали никаких успехов в музицировании, и поэтому учитель обучал их только языку. Помещица Алина Сергеевна Челищева была ревностной прихожанкой и, узнав о батюшкиной беде, тут же предложила ему мсье Леру за самую низкую плату. Чедушный гувернер обучал меня ежедневно в течение 2 лет и многое преуспел передать мне. А еще его было на удивление интересно слушать, хоть я тогда мало что понимал по-французски. Он рассказывал о Моцарте, о Генделе, Бахе и Берлиозе, своем старом приятеле, о своей московской встрече с ним. Мне хотелось и дальше учиться у мсье Леру, но смерть батюшки прекратила занятия, он сгорел в одночасье, отправился соборовать умирающего, заразился и умер. Похоронив отца, мы с маменькой освободили дом, принадлежавший епархии, и переехали в Тамбов, на матушкину родину. Я продолжала самостоятельно учиться скрипке. Денег на учителя не хватало, и посещал храм, где был бессменным архиерейским костыльником. Носил костыль за архиереем, когда тот читал проповедь. Память у меня выработалась необыкновенная, я помнил наизусть все литургии, прокимны, ектеньи. В Тамбове же я поступил в консерваторию, потом поехал учиться в Санкт-Петербург. Ну, а дальнейшее просто — концерты, гастроли, жизнь на перекладных. Я даже фамилию изменил. Был Чистосердовым, стал Пурикордовым. Это то же самое, но на латыни. Больше чудес в моей жизни не было. Мы сидели в уютном купе, освещенном мягким светом лампы, и беседовали. Я рассказала Александру Григорьевичу о своем муже, умершем недавно, о жизни в провинциальном Энске, где сегодняшний день похож на вчерашний, а из новостей только сплетни в салоне госпожи Бурчиной. Об учебе в женском институте и своем увлечении французскими романами он внимательно слушал, иногда задавал к месту тонкие вопросы. Время летело незаметно, подмерное постукивание колес по рельсам. «Александр Григорьевич», — обратилась я к своему собеседнику, — «простите, что задам нескромный вопрос. Откуда у вас такая роскошная скрипка? Наверняка она очень дорогая, да и не продается просто так. Вам пришлось много выступать, чтобы купить ее?» «Как же я забыл рассказать вам о ней!» — хлопнул он себя по лбу. «Вы правы, Аполлинария Лазаревна, эта скрипка стоит целого состояния. Да я за всю жизнь не смог бы набрать столько денег. А все Сергей Васильевич Иловайский. Это его подарок. Ну, не подарок, скажем, а так, бессрочное ссуда, пока я живу и концертирую, а мать и моя. В случае моей смерти скрипка снова переходит к Иловайскому или его наследникам. Очень хорошее решение, и хозяин не в обиде. Все же вещь ценная, и мне выгода. Где еще найду такую роскошь? Скрипка, она живая. Она играть должна, а не пылиться где-нибудь в кладовке под замком. Почему Сергей Васильевич решил отдать ее именно вам? Уж простите меня, любопытную. Надеюсь, я не обидела вас своим вопросом? «Отнюдь!» — отрицательно покачал он головой. «Все произошло неожиданно. Я гастролировал в Венеции, где повстречался после концерта с Иловайским. Он приехал в Италию по торговым делам и, узнав, что я концертирую, купил билет в ложу. Тогда у меня была другая скрипка, я ее у цыган купил. Неплохая скрипка, но сама те не сравнить». Иловайский наговорил мне комплиментов и предложил на следующий день встретиться и пообедать в ресторане. Мы встретились, заказали по порции великолепного тушеного угря, по бутылочке кьянти. Мы отлично посидели, поговорили, даже нашли общих знакомых. А после Сергей Васильевич повез меня в гости к одной благородной даме, судя по его волнению, не оставившей его равнодушным. Графиня Бьянка Кварения Делла Сальвати нравилась Иловайскому чрезвычайно. К его отчаянию она была неприступна, как бастион, окруженный рвами и скалами. Красавица-шатенка, примерно 25 лет, аристократка, сошедшая с картин Брюлова, с безупречной посадкой головы на гордой шее и с кожей такой молочной белизны, словно солнечные лучи никогда ее не касались, поражало воображение, огромные карие глаза, гордый нос, манящие губы. Ах, простите, милая Аполлинария Лазаревна, я увлекся. Нельзя описывать прелести одной дамы в присутствии другой. Графиня недавно овдовела, носила траур по своему мужу, графу Матео Кварения Делла Сальватти, умершему в почтенном возрасте и, к сожалению, не оставившему ей ни дуката. Она жила в скромном палаце, потемневшем от сырости в районе Дарсадура, где все здания обветшали и облупились, не в силах противостоять ужасному климату, полезному исключительно для цвета лица. До сих пор мне непонятно, чем была обусловлена ее стойкость, с которой она отвергала намерения Иловайского. Разве что тем, что она была доброй католичкой, так как никакие другие резоны не шли мне в голову. Сергей Васильевич — человек очень импозантный, видный, высокий, не то что ваш покорный слуга, да еще богат и щедр. Но она не соглашалась ответить на его страсть. Не знаю, известно ли вам, что такие неудачи не отвращают, а только распаляют настоящего мужчину. И Иловайский поклялся добиться благосклонности прекрасной венецианки Кварения Делла Сальвати. Сергей Васильевич представил меня графине, и она, увидев у меня в руках скрипичный футляр, попросила что-либо сыграть. Несмотря на сильную усталость и несколько бокалов кьянти, выпитого накануне, я достал скрипку. Мерцающий свет, струящийся из вычурных жерандолей, бросал отблески на прелестное лицо графини Бьянки, а ветхость стен уже не вызывало в душе жалости и сострадания. Они словно были покрыты благородной патиной старины. Примечание. Жирандоли — настенные фигурные подсвечники для нескольких свеч. Конец примечания. К этой обстановке подходили только чувственные баркаролы, и поэтому мне пришлось исполнить все любовные леги, прелюдии, канцоны, дабы усладить ее слух и доставить удовольствие. Грудь молодой вдовы, украшенная нежным эмбродери, вздымалась все чаще, на глаза навернулись слезы, а Иловайский подсаживался к ней все ближе и ближе. Примечание. Эмбродери — аппликация из итальянского кружева. Конец примечания. Пришло время прощаться. Я прекратил играть и откланялся. Мне надо было спешить на концерт. Сергей Васильевич проводил меня до дверей и вернулся к своей возлюбленной. А на утро счастливый Иловайский ворвался ко мне в номер с восклицанием: «Бастион пал, Александр!» и стал горячо меня благодарить, мол, без моей музыки у него ничего бы не вышло и графиня бы не сдалась. Я порадовался за него и начал собираться в дорогу. Мои гастроли в Венеции закончились, пора было уезжать. С сожалением, покинув прекрасный город, я уехал во Флоренцию, а оттуда в Неаполь и Милан. Через 3 месяца я получил от Сергея Васильевича письмо с просьбой посетить его в особняке, куда мы с вами сейчас направляемся. Откровенно говоря, это приглашение меня изрядно удивило. Мы не были особенно дружны, да и после моего возвращения с гастроли не встречались. Я приехал, и меня ожидал несказанный сюрприз, о котором я не мог помыслить в самых дерзких своих мечтаниях. Вот эта скрипка! Сергей Васильевич купил ее для меня на аукционе в знак благодарности за мое исполнение тем вечером у графини Кваренья делла Сальватти. Великолепный инструмент стоит целого состояния и, конечно, должен быть возвращен Иловайскому после моей смерти. Кто знает, в чьих руках заиграет эта скрипка? Может быть, тот будущий скрипач, пока не осознающий своего предназначения, извлечет из нее звуки, которых еще не слышал мир? Ибо нет предела совершенству. Такова моя история, дорогая Аполлинария Лазаревна. Я часто думаю, что было бы со мной, как сложилась бы моя судьба, не повстречая я в 8-летнем возрасте Йоську Сапожника. Поезд замедлил ход, раздался резкий свисток, и я обратила внимание, что пейзаж за окном изменился. Поля, покрытые снегом, скрылись вдали, а домики под черепичной крышей стали появляться все чаще и чаще. «Тверь, господа!» — заглянул к нам в купе служитель через 20 минут по расписанию. «Александр Григорьевич, очень вам признательна за музыку и за рассказ», — улыбнулась я Пурикордову. «Благодаря вам время в пути пролетело совершенно незаметно». «Ну что вы, Аполлинария Лазаревна!» — галантно поклонился он. «В вашем лице я нашел непревзойденного слушателя. Вы вдохновили меня на столь длинное повествование». Он первым вышел из вагона и помог мне спуститься на платформу. «Как вы будете добираться до усадьбы?» — спросил меня Пурикордов, оглядывая мой багаж, внушительной горой, сложенный на тележке носильщика. «Я везла с собой все обновки из модлых лавок Кузнецкого моста». «Марина написала, что меня довезет коляска, а вас?» «Опять совпадение, меня тоже», — рассмеялся он. «И насколько мне подсказывает мое сердце, коляска будет одна на двоих, вы не против?» «Ну что вы», — возразила я, с сомнением оглядывая свой багаж, — «разве можно?» Было пасмурно, накрапывал противный холодный дождик, и солнце не выглядывало из-за свинцовых туч. Дул пронзительный ветер, и погода не располагала к прогулкам. Я обрадовалась, увидев экипаж, стоящий у центрального входа. Огромного роста силач-носильщик катил за нами тележку с багажом. Свою драгоценную скрипку Пурикордов нес сам. Он расплатился с носильщиком, помог мне расположиться, и мы тронулись в путь. Окна были задернуты, мы сидели в уютной карете Иловайских, мерно покачивающейся на высоких рессорах, и теперь настала моя очередь поведать историю своей жизни. Я рассказала ему о покойном муже, Владимире Гавриловиче Авилове, географе-путешественнике, о его находках и открытиях, о том, какие ужасные события произошли у нас в Энске прошлой зимой, убийство попечителя женского института, в котором я проучилась несколько лет, пожар в квартире отца, присяжного поверенного, и даже о коллекции париков моей горничной Веры. Александр Григорьевич слушал очень внимательно, иногда задавая вопросы, на которые я охотно отвечала. Я даже вспомнила Николая Сомова, моего несостоявшегося жениха, и привела доводы отца, отговорившего меня от этого неразумного поступка. Пурикордов приоткрыл занавеску на окне. «Смотрите, Аполлинария Лазаревна, какая красота! Не первый раз приезжаю сюда, но каждый раз восхищаюсь до глубины души. Выглянув в окно, я ахнула. На вершине холма стоял изумительной красоты особняк с треугольным фронтонным портиком посередине. Фронтон поддерживался 8 ионическими колоннами, и казалось, что дом рвется ввысь, легкий и неземной. Каждое крыло здания украшала миниатюрная башенка. Высокие двери и окна, украшенные лепнины с цветовым орнаментом, сияли блеском, несмотря на сумрачную погоду. К дому вела широкая липовая аллея. Голые от листьев кроны могучих в 3 обхвата деревьев смыкались наверху, образуя редкую тень. Вход в дом украшали 2 мраморные статуи Меркурия в крылатых сандалиях и Талии со смеющейся маской в руках. Дорога стала забирать вверх, и спустя несколько минут мы достигли цели своего путешествия. На пороге нас ожидал дородный дворецкий с седыми бакенбардами и в ливрее, украшенный золотым позументом. Он поклонился, взмахом руки подозвал 2 мальчиков, тут же принявшихся отвязывать мои саквояжи и шляпные картонки, и провел в дом. В полукруглой прихожей, открывающей анфиладу комнат, стояла простая дубовая мебель, навощенная усердной рукой. На 2-й этаж вела широкая лестница, застеленная ковром в бордовых тонах. Подошедшая горничная в белой наколке на пышных волосах помогла нам снять верхнюю одежду. Я обернулась и увидела, как по лестнице к нам спускается Марина, моя подруга и хозяйка этой роскошной усадьбы. «Полина, сколько лет, сколько зим! Похорошела? Никак выросла еще более? Или это я скукожилась? Тебя и не узнать, а коса! Коса твоя роскошная где?» Она тормошила меня, целовала и обнимала. «Как я рада твоему приезду! Думала, уж совсем к нам не выберешься. Я познакомлю тебя с Сергеем, он обрадуется, вот увидишь». Марина не давала мне слова вставить. Я чувствовала себя неловко, так как Александр Григорьевич стоял рядом и терпеливо ожидал, когда она закончит свои восклицания. Наконец он, улучив момент, поклонился и произнес: «Разрешите представиться. Александр Григорьевич Пурикордов, скрипач». «Ах, простите меня, Александр Григорьевич, я так обрадовалась при виде подруги, что пренебрегла обязанностями хозяйки». Она протянула гостю руку для поцелуя. «Марина Викторовна Иловайская, прошу любить и жаловать. У нас все по-простому, деревенская пасторальная жизнь, располагайтесь, чувствуйте себя как дома. вы сыграете нам сегодня вечером?» «Я уже жду с нетерпением. Серж рассказывал, что ваша скрипка издает удивительные звуки. Вы непременно должны сыграть Шопена». «Как я обожаю Шопена! Вы божественно играете! Муж в восторге от вашего таланта!» «Польщен!» — Пурикордов опять поклонился. «Надеюсь, моя игра доставит вам удовольствие. Только немного отдохну с дороги». «Разумеется, горничная проводит вас в комнату. Александр Григорьевич, полагаю, вам будет удобно, а я провожу Полину. Идем, дорогая, твоя спальня на втором этаже. Сама ее для тебя выбрала. Надеюсь, тебе понравится». Комната замыкала небольшую анфиладу северного крыла. В небольшой уютной спальне мне сразу понравились стены, обтянутые белым штофом с розовыми и лиловыми разводами. На каминной полке расположились старинные часы, украшенные фигурками Амура и Психеи. Пузатый комод в глубине дальнего угла дожидался содержимого моих саквояжей. Откинув занавес на высоком стрельчатом окне, выходящем на узкий длинный балкон, я ахнула. Вся округа была видна как на ладони, несмотря на сумрак и низко стелющиеся кучевые облака. Я заметила белый бельведер в стороне от липовой аллеи и тропинки, протоптанные в разные стороны. Вдалеке виднелись деревенские домики, над крышами поднимался дымок. Картина казалась пасторально-идиллической в мареве дождя, смазывающего сочность красок. «Отдыхай, Полина, тут уже все приготовлено. Скоро прибудут другие гости, я их размещу, места у нас достаточно. В 7 вечера придет горничная, поможет тебе одеться, а в 8 прошу к столу. Вот увидишь, это будет необычный праздник. Я столько трудилась, чтобы потом было что вспомнить. Не зря у меня день рождения раз в 4 года на редкого Касьяна». И Марина, улыбнувшись, выскользнула за дверь. Придя к себе, я сразу же уснула.